Глава 66. Я, должно быть, проспала все утро и еще полдня. Проснувшись, я увидела, что мой нетронутый завтрак заменен ломтем киша и салатом, а также бутылкой питьевой воды и бутылочкой с клюквенным соком, которую я тут же с жадностью выпила, после чего отправилась в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. Ничего не поменялось, хотя я высосала не меньше литра воды, прежде чем свалилась без чувств. Из ванны я вернулась совершенно без сил, вся липкая от пота, и тут же снова легла. Меня бил озноб. На подносе с едой я обнаружила также записку от Малкольма с напоминанием, что он не дома, но где-то поблизости. Эти слова, замаскированные под поддержку, на самом деле звучали как угроза. Я приподнялась, положила под спинку подушку и в таком полусидячем положении стала изучать поднос. Ни одной таблетки на нем не было. Ни противовоспалительного, ни антибиотиков. Я могла понять, что Малком стремится поскорее со мной развестись. Ведь с его точки зрения я так и не сумела вскочить в поезд здравомыслия. А если и вскочила, то давно уже спрыгнула на ходу прямо с подножки. Возможно, еще за несколько лет до рождения Фредди. Но вот чего я никак понять не могла, это зачем моему мужу понадобилось, чтобы я умерла в собственной спальне. И тут я вдруг почувствовала себя самой плохой матерью на свете. Ведь мне следовало бы не о себе беспокоиться, а спрашивать о том, что будет с Фредди, выяснять, действительно ли Энн находится у какой-то подруги, или Малком спрятал ее где-то еще. Мне бы следовало плакать из-за разлуки с обеими девочками. Однако я пока что могла плакать только из-за того, что происходило со мной. О сепсисе я знала достаточно много. Пожалуй, больше, чем мне хотелось бы сейчас знать. Недиагностированный, а тем более оставленный без лечения сепсис способен убить человека за какую-то неделю, отравив его кровь, останавливая работу внутренних органов, подвергая свою жертву таким мучениям, что под конец она обычно ничего не хочет, только умереть и обрести покой. Я понимала, единственное, что может меня сейчас спасти, это внушительные, прямо-таки раблезианские дозы антибиотиков. И начинать лечение требовалось немедленно, черт побери. Так что я решила простить себе жалость к собственному истерзанному телу. Ибо если всего одних суток хватило, чтобы я пришла в столь плачевное состояние, то нет никакой уверенности в том, что завтрашний день для меня вообще наступит. И самое главное, я сама захочу, чтобы он наступил. Хорошо. Скоро я встану и попробую отсюда выбраться. Отопру этот чертов замок. Сейчас, я только еще чуточку отдохну. Да вставай же ты, чтоб тебя черти съели. «Да-да, сейчас. Еще несколько минуточек, и я непременно встану. Только сперва придется немного полежать с закрытыми глазами и приказать этой тошноте убраться прочь. Вставай! Ну, сейчас же!» Две стороны моего «я» яростно сражались друг с другом. Я женщина и я мать. То есть сама я и та часть меня, от которой я добровольно отказалась, родив своих дочерей. Мне казалось, что женщина во мне побеждала, хотя и мать тоже не сдавалась. И вряд ли она была готова проиграть. Ну ладно, я попробую. Молодец, хорошая девочка. Малкольм, конечно, вычистил мою ванную комнату, унес оттуда абсолютно все. Но кое о чем он, как и большинство мужчин, даже не подозревал. Хотя подобные вещи известны каждой женщине. Я, например, точно знала, что в уголке шкафчика всегда можно найти заколку или шпильку для волос. Они забиваются в какую-нибудь трещинку и в темноте совершенно незаметны. Я любила их пересчитывать, когда находила. Одна, две. Красная заколка, синяя заколка. У меня они не красные и не синие, а светлые, полностью соответствующие светлому интерьеру моей ванной комнаты. Стоя на коленях, я старательно ощупывала гладкие днища ящичков в поисках любой затерявшейся шпильки. Мне не нужно было их пересчитывать. Мне была нужна всего одна. «Продолжай искать». И я продолжила, но не сразу. Сперва меня вырвало, вывернуло наизнанку смесью воды и клюквенного сока, которую я как-то ухитрилась до сих пор в себе удерживать. А потом я снова принялась искать, пока не нашла. Одинокая заколка для волос обнаружилась во втором ящике снизу. Она застряла в щели между стенкой и днищем. Я извлекла ее и подняла вверх точно грёбаный олимпийский факел. 10 минут спустя я представляла собой нечто потное и бесформенное, жалкой лепёшкой, растекшейся по деревянному полу возле двери. Вокруг по-прежнему стояла мертвая тишина. Слышался лишь бешеный стук моего сердца. И я совершенно не могла дышать. «Дыши, дыши! Подумай о Фредди, подумай о Бен и дыши! Ты должна дышать!» Должна, но ничего не получалось. Воздух поступал в мои легкие крошечными порциями, каких было бы мало даже птичке. И тут до меня донеслось знакомое мурлыканье автомобильного двигателя. Сперва в отдалении, затем все ближе и ближе. Все ясно. Малком вернулся. И я до некоторой степени даже благодарна была за этот извинительный предлог, позволивший мне уползти обратно в постель и спрятаться под простынями.